Другая жизнь. Назад в СССР. Глава 1. Я не помню, когда это началось, но четко помню тот момент, когда я вдруг резко понял, что помню то, что помнить не должен, и знаю то, что никогда не изучал и даже не читал. Это произошло в тот день, когда декабрьским вечером 1976 года к нам домой пришли незнакомые люди, худощавый, представительный мужчина лет 40, одетая в драповое пальто с лисьим воротником и такой же шапки женщина и девочка лет 15. Они пришли покупать у нас большую советскую энциклопедию. Это было собрание из множества томов от АДЯ. Хотя нет, до буквы Я мы их еще не выкупили. Каждый том стоил по 2,5 рубля, а мы были еще подписаны на приложение к журналам. «Вокруг света», «Искатель», «Сельская жизнь», «Подвиг», «Юный техник», «Для умелых рук», «Работница», «Выкройки». Родители выписывали много журналов, а это стоило немалых денег. Плюс были подписки на настоящие книги-многотомники. У нас уже стояли на полках и Агния Барто, и Леонид Пантелеев, и Шолохов, и Корней Чуковский. Папа даже полки для них сделал из досок и трех нержавеющих трубок. В досках из ДСП просверлил отверстия под диаметр трубок, покрыл из лаком. В трубках он просверлил отверстия для фиксаторов, сделанных из электродов по нержавейке. Папа работал сварщиком. Трубки крепились к потолку и полу путем винтовых распорок, наподобие домкратов. А проще сказать, гаек, приваренных к торцам трубок и вставленных в них болтов. Удобная была конструкция. Книги сейчас ценились на вес золота. Это был, своего рода, золотой семьи запас, который можно было легко продать, если вдруг стали нужны деньги. Видимо, деньги нашей семье стали нужны, и мы продали и книги, и саму подписку на них. Мне большая советская энциклопедия нравилась. Из нее можно было списать доклад на любую тему, что я и успешно делал в 8 классе. Была у меня еще и детская энциклопедия, из которой тоже можно было почерпнуть многое, но ПСЭ, есть ПСЭ. Были у нас еще химическая энциклопедия и краткая медицинская. Последний трехтомник был вообще бомбой для неизбалованного сексуальным просвещением советского подростка. Чтобы помочь покупателям унести все книги сразу, мы сложили их стопками, завернули в газеты, перевязали проволокой, проволоки на свалке, что когда-то находилось прямо перед нашим домом, было завались, а папа был еще когда-то и радистом, поэтому к ней относился с пониманием ее нужности, оделись и пошли провожать, ожив большую часть книг на детские санки. Еще в том году я катался на них, а в этом как-то уже было неудобно. «Одевайся, поможешь», — сказал отец, и я моментально собрался. Вот когда мы вышли на улицу и я увидел в свете фонарей падающий пушистый снег, тогда-то я и понял, что это со мной уже происходило. Когда-то очень давно, я даже вспомнил имя этой девочки, имя ее матери и имя ее отца, хотя они себя не называли. Мало того, я даже знал, где они живут, потому что точно помнил, что не раз бывал у них дома, бывал в какой-то другой жизни. Осознал я все это тогда, когда мои родители перевязывали книги, а я смотрел на девочку, и по моей спине вдруг потекли струйки холодного пота. Я сильно испугался, что у меня вдруг поехала крыша. Девочке, как я сказал, было, и это я знал точно, 15 лет, и звали эту девочку Света. Она, на мой взгляд, была очень симпатичной, и на тот взгляд, и на этот. Но теперь я вдруг оценил ее не как ни разу не целованный мальчишка, а как зрелый мужчина, видавший, как говорится, виды. Ее светлые, как выжженный на солнце песок, волосы были прикрыты вязаной из красного махера шапочкой, лежали вьющимися локонами на цигейковом воротнике короткого драпового пальтишка в серо-красную клетку с поясом и красной пластмассовой пряжкой. Я знал эту пряжку как облупленную, ведь не раз расстегивал этот пояс. Знал и воротник, с которого не раз стряхивал снег. Видимо, на моем лице, пока я ее рассматривал, что-то было такое, что она молча, внимательно и чуть нахмурившись наблюдала за мной до того времени, пока все вышли на улицу. «Куда идти?» — спросил отец. «На Сахалинскую, 45». И я, как и когда-то давно, подумал, это, где городецкие живут. Я и сейчас так подумал, и когда-то давно так подумал. Блин, что за фигня? Подумал я и скривился, как от зубной боли. Откуда эти воспоминания, городецкие? Мой тренер по самбо Георгий Григорьевич, его жена и два сына, Колька и Валерка, жили в 59-м доме в первом подъезде, а эти, Чарусовы, в последнем, но впереди стоящем, доме, то есть рядом. Взяв две связки книг, сваливающихся с санок, и развернувшись в сторону улицы, я подумал, тяжелые, блин, связки, и прикинул, что идти далеко, а веревка уже режет пальцы. Хотел было вернуться в квартиру, но тут мама подала мне тряпку и сказала: «Давай обмотаем веревку, далеко ведь нести». И тут я вспомнил, что и это уже было. Я стоял и смотрел, как мама наматывает тряпку на веревку, делая удобной ручку, и мне вдруг стало еще страшнее. Мне показалось, что я точно сошел с ума, ведь мне вдруг открылась вся перспектива и история наших со Светланой отношений. Отношений, мать их, которых еще не было. Чтобы унять дрожь в ногах, я двинулся вперед вверх от нашего дома на Космонавтов 13 до остановки Энерготехникум. Так получилось, что шли мы парами. Впереди счастливые обладатели энциклопедии родители Светланы, Чарусовы, за ними мои родители, а следом мы со Светланой. Светлане достались санки. Они скользили легко, и казалось, что это была самая необременительная ноша. Шел снег, тротуар был не убран, мы шли осторожно и молча почти до середины подъема. Девушка была совсем невысокого роста, наверное, меньше 1,50 м. Я же уже вымахал больше 1,70 м, а потому она мне показалась воробышком или синичкой. Как и тогда, кстати. Когда? Тогда. Подумал я и спросил, надеясь на то, что ошибаюсь, что вспомнил ее имя правильно. «Меня зовут Миша, а тебя, Света», сказала она, и я едва не потерял сознание от ужаса, от понимания начала конца. Чего я боялся? Я боялся того, что помнил то, что помнить не должен. То, что еще не произошло, но произойдет обязательно. Я вдруг, словно вспышкой, увидел свою судьбу от начала и до конца. До конца, мать его, моего конца жизни. А мне, на минуточку, сегодня пока 16, я совсем не хочу помнить о смерти. Момента море, какое-то, 16, подумал я. Почему 16? Почему не 80? Ведь мне же было 80. Хм, было или есть? Секундочку. Я остановился, перехватил и вторую связку в левую руку и, набрав снег правой рукой, растер им лицо. «Ты чего?» – спросила она. «Вроде прошли всего немного. Заморился? Ты такой огромный и сильный. Ты, наверное, спортсмен?» Она улыбалась, и ее улыбка ударила меня в сердце, словно прилетевшая со стороны противника случайная пуля. «Ага, стрела. Я еще и тебя унести могу», – прихвастнул я. «Хочешь, себе на шею посажу?» Она оценивающе окинула меня взглядом и покрутила головой. «Скользко. Уронишь еще, калекой сделаешь». А я вспомнил, что мы когда-то с ней оба поскользнулись на льду на подъеме на Нижней Сахалинской, и я чуть не убил ее своим ботинком, пролетевшим рядом с ее головой, рядом с ее виском. Вспомнил и, представляете, у меня внутри все еще больше похолодело до мурашек и озноба от воспоминания охватившего меня тогда ужаса, что я мог ее убить, мою любовь. А сейчас я просто покраснел. С чего, мать его, с воспоминания? Воспоминания чего? Мне сейчас 16 лет, а это когда произойдет? В следующую, Миша, зиму. В следующую, а я откуда знаю? Я эту девчонку в первый и в последний раз вижу. В последний ли? Не факт, что за, мать их, мысли у меня в голове. Подумал я и снова скривился. «У тебя что-то болит, зубы?» — спросила она участливо. «Ничего», — бросил я почти грубо. «Ничего не болит. Ты, наверное, не хотел никуда идти? Ты книжки любишь читать? Словно с ними можно делать что-то еще, кроме как читать», — подумал я, машинально саркастически хмыкнув и поняв вдруг, что книжки я читать не люблю. Ну, не то что не люблю, а то, что я уже все их прочитал и могу, черт побери, их пересказать. Ни хрена себе. Вдруг это осознав, произнес я и остановился. «Странный ты какой-то, ругаешься при девочке. Извини, вспомнил тут кое-что, забыл одно задание сделать по домашке, а книги я все уже прочитал. Я с 3-го класса в библиотеках записан». «В библиотеках?» — удивилась Светлана. «Почему это, в библиотеках?» «Потому, что книги хорошие на руках долго находятся, вот я и записался в Фадеевскую, Горьковскую, и на Баляева еще числюсь. Мы там жили до переезда на Космонавтов». «А во себе», — удивилась девочка. «И ты уже все книги перечитал, и даже Льва Николаевича Толстого «Войну и мир» перечитал?» «Ага», — буркнул я, понимая, что вот это, точно пиздец. Что-что, а читать книги я любил больше всего на свете и, да, к середине жизни я перечитал их все, в смысле всех советских и зарубежных классиков, а потом сам стал их писать, потому что читать было нечего. Вот я и стал придумывать всякие фантастические истории и печатать их. Печатать? На машинке? Нет, млять, на компьютере. На каком, нафиг, компьютере? Что за компьютер, млять, что за компьютер? Ты точно какой-то ненормальный, сказала девчонка серьезно. Что-то бубнит сам себе под нос. Да, говорю же, вспоминаю урок по истории. Да, ты нужно было выучить, а я забыл. Тебя увидела и из головы вылетела. Вот и пытаюсь вспомнить. Девчонка расплылась в улыбке. Врешь ведь, да? Специально сказал, чтобы мне приятное сделать. Да, точно нет. Тебя увидела и голову потерял. Все забыл. Я понял, что вел себя, пока мы шли, совсем плохо, и наша любовь может сорваться из-за моего сумасшествия, и теперь надо срочно реабилитироваться. Млять, слова-то какие мы знаем. Реабилитироваться. Стоп. Какая любовь? Какая любовь? Не нужна тебе эта любовь. Эта девочка тебе не нужна. Это почему это не нужна? Спросил себя я. Очень даже симпатичная девочка, а с девочками я еще по-серьезному и не дружил, а тем более раньше ни в кого не влюблялся. А теперь, что, влюбился? Ну, влюбился. Но это простые гормоны, Миша. Пройдет эта любовь. Как это пройдет? Сердце как щемит, и дурь переполняет. Давай вместе санки потащим. Вдруг сказал я. Какие санки, дурак что ли? Спросил сам себя, руки уже отваливаются. Веревки режут пальцы. Увидел, как на меня, оглянувшись разом, посмотрели мама и папа. Мама с доброй поощряющей улыбкой: молодец, сынок. А отец, словно оценивая перспективу и дома, что-нибудь скажет про преждевременное женихание. Я тут с девочкой одной дружил. Хотя, дружу еще пока, наверное, до сего дня. Короче, дружил. И она еще не знает, что дружба наша уже кончилась. Да, вот ты козел, Мишеня, девочка то хорошая, добрая и чистая, как весенний цветок, а ты ее, даже не поцеловав ни разу, похабно не извинившись, бросишь. Даже не бросишь, а просто перестанешь к ней ездить. Просто оставишь. Да не брошу я никого, не оставлю. Бросишь, бросишь, подленько так бросишь, не объяснившись. Просто перестанешь к ней ездить, а ведь ездил, едва ли, не каждую субботу, а теперь будешь бегать к Светлане, пока не влюбишь в себя девчонку, а потом тоже бросишь, на самом интересном месте бросишь, а Любашу встретишь случайно возле энерготехникума еще этой зимой, и она только скривится в презрительной улыбке, и ты ее, паразит, достоин этой улыбки. Да, что ты ко мне привязался, чуть не крикнул я, но сдержался, поняв, что это я с кем-то тем говорю, кто у меня в голове поселился. Поселился, поселился, поселился. И этот кто-то принес мне многие печали от многих знаний. Да, все, пошел нахер, сказал я мысленно самому себе и, пошевелив пальцами, перехватил вторую пачку правой рукой поудобнее. Отогнав чужие мысли и спрятав чужие воспоминания поглубже, я отдался болтовне с девчонкой, время от времени подбрасывая пачки, перехватывая веревки удобнее. До тех пор, пока девочка не сказала категоричным тоном: «Дай мне одну пачку, давай ее сюда». «Не-не-не», покрутив головой, сказал я, взялся за гуш: «Не говори, что не дюж». «Ну, дай понести», весело и нарочито в нос прогундосила девчонка. «Не за вто, так же гнусаво, как крокодил Гена, или слоненок из мультика про удава и мартышку, не помню уже, кто из них лучше гундосил», проговорил я, и мы вместе рассеялись. У меня в груди вдруг вспыхнул яркий радостный огонек, и боль в пальцах прошла. Мне стало понятно, что мне вообще пофиг на расстояние, тяжесть в руках и жжение в пальцах. Дом и квартира Чарусовых была именно теми, которые я помнил. Квартира была не похожа на нашу двухкомнатку тем, что зал был проходной. Но в принципе, так как дома были типовыми, наши квартиры сильно походили одна на другую. У нас тоже, если нишу убрать, спальня становилась проходным залом. Так делали многие. Родители отказались от чая, который, как я помнил, был в этой семье культом. А я бы попил чаек, с нотками трагика злодея в голосе тихо сказал я. Ха-ха, ну, приходи, сказала Светлана. Приду, уже не боишься меня, вот еще, было бы кого, только у нас полугодовая контрольная на носу. Я сделал вид, что присмотрелся к ее носу, и сказал: нет там ничего. Ха-ха, хохотнула девчонка, ты забавный. Приходи в субботу после уроков, погуляем. Окей, сказал я и похолодел. Что за окей? Спросила она. Хоккей, сказал я, это наше, пацанское. Окей, это по-английски. Хорошо, сказал дядя Витя. понятно. Американизмы прячете, усмехнулась Светлана. Слова ты какие знаешь, удивился я. Пошли уже, жених, крикнул с первого этажа отец. Квартиру студите. И почему сразу жених? Подумал я об отце, сморщившись. Все, пока, сказал я Светлане, стоявшей в открытом проеме двери. Пока. Мне в ту ночь в голову лезло столько всего, что я проснулся разбитый с головной болью, словно меня крутили в бетономешалке. И, как назло, у нас первым уроком была история, учительницу которой я не любил категорически, и, вероятно, она меня тоже. Почему я ее не любил? Да потому, что она просто читала урок по учебнику, слово в слово и буква в букву. Мне хотелось чего-то большего от урока истории, и я задавал ненужные вопросы. Они хоть и были строго по теме, но историчка всегда отправляла меня к учебнику, постоянно твердя, не надо ничего лишнего, история не терпит фантазии и отклонений, а я как-то добавил, от линии партии, и попал в диссиденты. Меня даже на бюро школьной комсомольской организации вызвали и едва не исключили из комсомола. Это в том году было, только приняли и чуть сразу не исключили. Вот прикол, я потом притих, но историчка меня с тех пор регулярно дрючила, особенно в середине и конце года. Так было в том году, когда я напросился на экзекуцию в самом начале учебного года, так происходило и теперь, когда надо было выставлять оценки за полугодие. Историчка спрашивала меня на каждом уроке по любому, даже пустяковому вопросу, и по результату моего ответа ставила мне отметку. Например, как в тот день, как только Ирина Гавриловна внесла свои телеса в класс, она спросила, «Шелест, ответь нам, какие реформы и законы приняли в США во время кризиса 30-х годов?» По классу пробежал ручеек облегченных смешков и покашливаний, словно горный поток прокатился по пересохшей речке. «Тихо, класс!» — придушила радостные и облегченные выдохи историчка. «Я встал. Идти к доске?» — спросил я. «А как же?» — усмехнулась классоненавистница. «Я вышел к доске, со стороны видя себя шутливым персонажем фильма «Доживем до понедельника», рассказывающим про восстание на броненосце Потемкин. Однако историю я знал лучше него, так как историю я учил всегда. Жизнь, как говорится, заставила. Кризис в США был вызван искусственно, начал я очень издалека, планируя забрать как можно больше времени от урока. Вообще, все кризисы в буржуазном мире – это искусственные явления, организуемые крупными игроками, в кавычках, буржуазного бизнес-процесса. Цель кризисов – сделать богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Я имею в виду не физических, а юридических лиц, то есть крупные и мелкие фирмы и организации. Я спросила про реформы и законы, напомнила историчка. А ты мне про кризисы. И что это за теория искусственности кризисов? Где ты это вычитал? В журнале «Коммунист», Ирина Гавриловна. У меня дядя парторг завода, зачем-то соврал я. Ладно, продолжай, махнула на меня рукой учительница. Банкиры сначала насыщают финансовые рынки дешевыми деньгами, выдавая кредиты под нулевые проценты и способствуя развитию своих и чужих предприятий, а потом повышают процентные ставки и изымают деньги из оборота, заставляя малый и средний бизнес избавляться от своих активов и банкротить предприятия. А финансово-промышленные группы скупают вдруг подешевевший во время кризиса бизнес. Это и произошло в Соединенных Штатах Америки. Но правительство США пошло еще дальше в ограблении собственного народа. Оно объявило новые курсы и издало закон о восстановлении национальной промышленности. Целью программы правительства Рузвельта было укрепление монополий, то есть усиление крупного капитала. Объясняя свои действия попыткой осуществить плановое сокращение производства, они своими действиями обеспечили корпорациям выход из кризиса с минимальными издержками, при этом забывая, что в условиях конкурентной, снова в кавычках, борьбы плановое ведение хозяйства невозможно. В итоге эта реформа привела к усилению концентрации производства крупных монополий. Таким же способом правительство США решало вопросы и в сельском хозяйстве, заставляя мелких сельхозпроизводителей субсидиями сокращать посевы и поголовье скота, этим поднимая цены и принося выгоду крупным производителям, компаниям и богатым фермерам. Все реформы правительства США привели к обогащению богатых и банкротству бедных производителей, и это и была цель кризиса. Я вроде бы говорил все по учебнику, но в то же время чувствовал, как класс, вслед за учительницей, напрягся. КХМ, выдавила историчка. Ты не сказал, что Конгресс США учредил администрацию регулирования сельского хозяйства. Именно она выдавала денежное вознаграждение тем фермерам, которые сокращали посевы и поголовье. Ну, что ж, молодец, Шелест, видно, что тебе идет на пользу общение с твоим дядей и чтением умных журналов. Садись, отлично. Глава 2. Удивленно вскинув брови и выпучив глаза, что вызвало смех у учащихся, я прошел к своему месту за предпоследней партой ряда у окна. «Ну ты и выдал», — сказал Костя Швед, низко пригибаясь телом к парте. Он терпеть не мог историю и редко когда ее учил. Только более-менее легкие темы Швед зазубривал и просил историчку его спросить. Костик был очень умный, добрый и аккуратный мальчишка, и нравился буквально всем учителям. И грех было таким фактором не пользоваться. Вот он и пользовался. Как пользовались положительным имиджем все ученики и отличники. Как пользовался и я у учителей других предметов. Математике, литературе, физкультуре, биологии, географии, черчения. По всем предметам, кроме английского и химии, я был если не отличником, то твердым хорошистом. А вот по английскому я был почти двоечником весь восьмой класс. В девятом стал исправляться благодаря методике, прочитанной в 75-м году в журнале «Юность» в повести «Милый Эб». Но об этом потом. А про рабочие движения нам расскажет. Нам расскажет. Историчка наконец остановила перо авторучки напротив фамилии в журнале. Оля Фролова, иди к доске. Ты, Мишка, скоро отличником по истории станешь, сказала Наташка Терновая, не оборачиваясь. Она сидела как раз впереди меня. Ты точно журнал «Коммунист» читал? У меня его отец выписывает. Такая муть. Читал, и ничего не муть. Если знать, что читать, тогда я не понял, что учудил на уроке, и мы со Шведом отлично провели время, играя в морской бой. Лишь на перемене мне стало понятно, что я, отвечая по теме, выдал то, что у меня появилось в голове вчера. Чужие мысли. Понял, остановился и пропустил удар от Балдина Сашки, с которым мы что-то зацепились языками и решили подраться. Так-то я совсем не был драчуном. Побаивался я драк, хотя рос крепким и сильным. Да и сам бы занимался с шестого класса. Уже второй взрослый разряд получил и имел неплохие, по словам тренера, перспективы. А драться не любил. Боли боялся, что ли. Зубных врачей в детстве боялся до дрожи и истерик. А тут что-то меня возмутило в Сашкиных словах, и я решился вызвать его на бой. Сашка тоже не был драчуном, но что-то его в моих словах возмутило, и он влепил мне кулаком в скулу. Машинально я выбросил в его сторону классическую двойку и попал ему в горло. Он захрипел, схватился за шею, отшатнулся от меня, обозвал дураком и отошел. Добивать его я не стал, потому что смотрел на свои плотно сжатые кулаки с невыбитыми большими пальцами. Я четко помнил, что после этой драки у меня всю жизнь болели большие пальцы, потому что я их тогда выбил. Или теперь не выбил. Они торчали у меня во время ударов в стороны, и я ими зацепился как раз за Сашкин подбородок, так как тупо промазал, не попав ему в челюсть. Сейчас не торчали, и потому были целы. Охренеть, подумал я, а ведь они, эти выбитые тогда, сейчас пальцы помешали мне выиграть первенство «Динамо» в городе Ташкенте, на которое я еще поеду в этом году. О, как, удивился я, откуда я это знаю, тренер еще не объявлял. В феврале это будет. От верблюда всплыла чужая мысль. Я очень боялся шизофрении. У нас дома была, как я уже говорил, краткая медицинская энциклопедия, и мы с пацанами периодически изучали ее, сбегая со школьных уроков. Так вот, как-то мы, в классе седьмом, пытались понять, что такое шизик и шизоид. Так нас обзывали некоторые продвинутые девчонки. Термин сначала был найден в словаре русского языка Валеркой Лисициным, а потом в моей энциклопедии. Тогда мы стали более осмысленно обзывать обзывалок. Спрятав чужие мысли, я убедился, что с Балдиным все в порядке. Девчонки, обозвав меня фашистом, завели его в класс, и сюсюкая, подвергли медицинскому осмотру и предложили Сашке намазать горло йодом или зеленкой. Но он, увидев бутыльки, сразу перестал хрипеть, вырвался и убежал. А я продолжал пялиться на плотно сжимающиеся в кулаки и разжимающиеся в плоскую ладонь пальцы. При сжатии кулака пальцы аккуратно складывались, начиная с крайних фаланг, как у робота. При полном разгибании пальцев ладонь становилась похожей на кинжал или наконечник копья. «Ты чего, Мишка?» – спросил Андрей Давлячин. «Ловко ты его. Раз, два, и все. А из-за чего вы с ним? Фиг знает». Пожал плечами я. Он что-то про мой ответ по истории сказал неприятное. Я не понял, но что-то гадкое. Таким тоном. Бе-бе-бе. Я скорчил рожу. Вот я и сказал ему, что сейчас впарю, пойдем выйдем. Он. Это я тебе впарю. Я говорю. Ну в паре. Он впорол, а я ему следом двойку. А в горло зачем? Мог убить. Не-е-е. Туда не убьешь. Очень для этого надо сильно бить. Зато вырубает железно. И вообще, запомни, Андрюха, хочешь попасть в челюсть? Бей в горло. Кто это сказал? Я. Так ты же не попал, зато нокаут. Но вообще-то он должен был опустить подбородок. Горло всегда защищают. Он совсем драться не умеет. А ты, смотрю, поднаторел. На бокс, что ли, еще ходишь? Да, ну, окстись. Мне еще бокса не хватало. Так, с батей. У меня и перчи боксерские есть. О, у меня тоже есть. Может, вместе? Андрюш, ну где? Можно после уроков в классе заниматься. Офигел? В школе после уроков оставаться? В секцию запишись. Не-е-е. Я ходил. Там лупцуют. Тренер не смотрит. А старшаки дубасит по башке. У меня потом голова месяц болела. У нас на самбо тоже так. Старшаки младших терзают. Пошли, говорят, бороться, а сами приемы свои на них отрабатывают и об ковер лупит. Так ты сам, вроде старшак. Есть и старше меня и здоровее. Уже поменьше стали приставать, а было тяжко. Но надо, Андрей, выстоять. Потом отцепиться. Не, не пойду в бокс. Сам буду. Протяни веревку и качай маятник. Нырок, два удара. Корпус, голова, нырок, два удара, голова, корпус, нырок с шагом назад, два удара, корпус, голова, нырок с шагом вперед, два удара, голова, корпус. Говоря, я показывал, как надо нырять и бить, и получалось у меня так ладно, что все вдруг перестали дурачиться и уставились на нас с Андрюхой, вернее, на меня, топчущегося вокруг давлячина и наносящего удары в воздух, но в максимальной близости от его тела. Ты что, ты что? Наконец выдавил Давлячин. Он тоже топтался, только не понимал, куда ему бежать, потому что я был везде. Шелест совсем озверел. Вот и старичка довела. С дуба рухнул, на людей бросаешься. Это вызверилась на меня Танька Зорина. Она смотрела на меня дико сощурив глаза, а на лице ее поступили белые пятна. Она еще и слегка шепелявила и звучали ее слова, как шипение змей. «Ты что, Танюша, это мы отрабатываем. Показываю твоему Андрею, как боксировать надо, чтобы он тебя смог защитить. Какому, моему?» Задохнулась от гнева Зорина. «Ты дурак, Шелест». Девчонка вбежала в класс, схватила портфель и рванула по рекреации. «Чего это она?» Ошарашенно спросил я Давлячина. «Дал бы я тебе сейчас в харю, да здоровый ты больно», выдавил белый, как мел Андрюха, а я вспомнил, что они станут официально дружить с Татьяной только к концу 9 класса. «Андрюш, Андрюш, извини, млять, не хотел». Я взял его за руку. «Ты, мудак, все испортил», раздраженно сказал он и попытался выдернуть руку. Раздался треск, и у меня в руках остался его рукав. «Бля-я-я», вырвалось у меня. «Вот, точно, мудак», громко сказал Андрюха и влепил мне по лицу неплотно сжатым кулаком левой руки. Послышался громкий хруст. Я вспомнил, что у Андрюхи позднее оказалась какая-то болезнь с хрупкими костями. «А-а!» – заорал он, и схватился голой правой рукой, смешно торчащей из рубашки без рукава, за предплечье. Увидев его голую руку и вообще фигуру без рукава с искривленным болевой гримасой лицом, я глупо заржал. «Вот придурок!» – сказала моя двоюродная сестра Ирка. «Повели, девочки, этого сразу в медкабинет. Я-то при чем?» – удивился я. «Он меня по... лицу стукнул, между прочим, могла бы и пожалеть братца, да на тебе пахать нужно», бросила она крылатую в то время фразу, и они повлекли Давлячина вслед за Зориной Татьяной. Это было похоже, как муравьи тащат гусеницу в муравейник, и я снова заржал. «С тобой что-то не так», сказала Наташка Терновая. «Не смог же ты вдруг стать моральным уродом? Что стряслось, Миша? Мы с ней немного дружили, чисто по-школьному, была какая-то меж нами духовная связь, человеческая симпатия. У меня, по крайней мере, что там было у нее, я не знал ни в этой, ни в другой жизни. Я так подумал и сказал. Фиг его знает, Наташа, что-то шарики за ролики с этой историей заходит. Боюсь я и старичку». «Понятно», сказала Наташка. «Такое бывает. Называется нервный срыв. Ты прям-таки, как врач. Хлобысь и диагноз. Пойду-ка я присяду». «Сядем усе», сказал тоном Папанова из бриллиантовой руки Андрей Ересов, пробегая мимо. «Типун тебе на язык», буркнул я и подставил ему подножку. Нога сама выскочила вперед и зацепила его ногу. Хорошо, что в двери кабинета образовалась приличная пробка, и Ересов влетел в нее головой, а не в дверной косяк. Ученики, как кегли, разлетелись в разные стороны, Макина и Фролова завалились, задрав подолы кверху задами. «Оба-на!» воскликнул Лисицын и заорал на весь коридор. «Кусочек секса! Кусочек секса! Млять!» Заорали Фролова и Макина одновременно, окучивая Ересова кулаками и ладонями. «Ты что, Ересов, мудак, какого хера? Это Шелест мне подножку поставил», заныл Андрей, выбираясь из-под юбки Макиной. Все пацаны, оказавшиеся в этой рекреации, ржали так, что тряслась школа. «Какой, Шелест, мудила!» — крикнула Фролова, но потом посмотрела на меня и заорала. «Шелест, козел, все брату скажу, он тебе наваляет, пидюли. Я-то тут при чем? Если Ересов — сексуальный маньяк, он специально сделал вид, что споткнулся, чтобы пощупать вас». Пацаны ржали и пялились на поднимающихся с пола девчонок. «Что уставились, козлы?» — выкрикнула Макина. «Трусов не видели. Нате, смотрите». Она снова задрала вверх юбку, оголив свою довольно симпатичную нижнюю часть тела. Макина была еще та оторва, вспомнил я мысленно и переспросил сам себя. Почему была? Вот она, стоит передо мной, как лист перед травой, в полном расцвете девичьих сил и лет. Макина внешне напоминала Мальвину, но характер и повадки у нее был лисы Алисы. Где улыбнется, а где и пошлет так, что у пацанов уши в трубочку сворачивались. Что-то у нее с семьей было непросто. То ли отец сидел, то ли мать. Фролова Людка была порядочнее Макиной, но тоже за словом в карман не лезла, и ходили слухи, что она уже гуляла с парнями постарше, и брат у нее был с непростой судьбой. Да, а у Макиной слава была интереснее. Ха-ха, замутить, что ли, с ней? Вдруг пронеслась шальная мысль. «Ты что, Миша?» — услышал я голос Терновой. «Может, тебе в больничку?» «Не-не-не, я пока тут посижу. Ты тут не поубиваешь всех». «Всех, нет». Наташка покачала и покрутила головой, словно японский божок, и, поправив очки, вздернув носик и подбородок, как могла делать только она, шагнула в класс. В тот день со мной больше ничего не происходило. Я сидел тише воды, ниже травы, и как только прозвенел звонок с последнего урока, сбежал из школы. Сбежал, потому что меня ждала с объяснениями о поломанной руке давлячина директор Светлана Яковлевна. Андрюху мне было жалко, хоть и получил я от него по физиономии, но понимал, что за мои случайные слова о танке их теперь замучит расспросами. Хорошо, что дразниться по-детски уже перестали. Переросли одноклассники дурацкий возраст. Я, лежа дома на своем диване, пытался разобраться, что со мной происходит. Мало того, что у меня в голове чьи-то мысли и чья-то память о моем, вроде как будущем, но и вдруг откуда-то появились навыки бокса. Навыки, мать их, а не воспоминания. Кулаки сами сжались и выстрелили именно столько раз, чтобы сбить желание Балдина драться. Ударил бы я его по лицу, он бы мне, я бы его завалил на пол, и что дальше? А так, раз-два и в дамки. Правда, девчонки фашистом назвали, так на то они и девчонки. Зато пацаны смотрели кто с интересом, а кто с уважением. Нет, это не бокс, всплыло откуда-то понимание у меня в голове. Это карате. Про карате я слышал. Мне что-то показывал Валерка Колотов на самбо. Пинал меня куда-то под коленку, по шее ребром ладони бил, а я его бросал передней подножкой с подхватом ноги. Это мы готовились к показухе на день пограничника. Занимались у нас вечером какие-то военные, но нам оставаться с ними не разрешали, а окна зала были закрашены белой краской. «Итак, карате?» — спросил я сам себя. «Карате», — ответил я себе. «Ни хрена себе», — сказал я себе, — сказал я себе. «Так точно съедет крыша», — подумал я. Поразмышлял про карате и понял, что много чего знаю из этого самого карате. Блоки, там, всякие, удары руками и, главное, ногами. Поднявшись с дивана, я пнул правой ногой воздух перед собой. Да, неубедительно. Попробовал ударить в сторону. Жуть какая. А круговой, ой, мля, как больно. Ха-ха, рассмеялся мой внутренний голос. Хрен тебе, а не удары ногами. Хотя, передний удар, если высоко не поднимать ногу, можно наработать быстро. Зато руками. Раз, два, три, четыре. Аге, сота, учи, гидан. Ух ты, я и название знаю. Аге, сота, учи, гидан. Аге, сота, учи, гидан. Аге, сота, учи, гидан. Я делал по 4 блока каждой рукой, по очереди. Встал перед зеркалом в прихожей. Аге, сота, учи, гидан. Аге, сота, учи, гидан. Красиво получается. Как у цудачи и шута ребром ладони. Блин, как классно. Пошире как у цудачи и пониже. Локоть опусти, сказал внутренний голос. Да пошел ты, сказал я ему. Будет мне тут указывать. Я сам с усам, но пониже и пошире все-таки сел. красивое это карате. Бац по двери. Ой, млять, больно-то как, кулаком, а больно. А они и ребром ладони деревья рубит, как топором. Как колот Валерка показывал. Ага, это, получается, вроде блока сотовки, только ребром ладони и по шее. Уже не блок, а удар. Правый хэч, левый хэч. Вот так бы я сегодня балдину. Хэч-хэч. Все бы точно охренели. Ага, сказал внутренний голос. С боков шеи проходят сонные артерии и еремные вены. Да и мышцы можно так отбить, что голова долго будет на бок клониться. Нужен тебе такой балдин в школе? Не мой укор, ха-ха. А так, посипит недельку и пройдет. Это я так называю его внутренний голос, а на самом деле, это было просто мелькание моих мыслей. Моих, я еще немного помахал руками, выполняя разные движения из формальных упражнений, не особо заморачиваясь стойками перед трюмо, и сам себе очень понравился. Меня как-то вдруг перестало заботить то, откуда это все на меня свалилось. Память, знания, умения. Да, пофиг, мне с этим хорошо, решил я тогда, и принял упор лежа, на ладонях. Отжался от пола 10 раз, потом понял, не-е-е, так не пойдет. Оперся кулаками в палас и отжался еще 10 раз. Кисти у меня были прокачаны, будь здоров. Захват и за куртку, наше все. Еще 10, нормалек, еще 10. Полет нормальный. Сел на пол и посмотрел на две первые косточки пальцев правого кулака. Красные и плоские, левого, аналогичные. Нормально. Я знал, что это нормально, и через пару месяцев на этих суставах, не на косточках, а на суставах нарастут мозоли. Ну, может не через пару месяцев, а через полгода-год. Ха-ха. Смотря сколько раз в день отжиматься, а я буду отжиматься очень много раз. А-а, я хотел разбивать этими кулаками кирпичи, много кирпичей, сдуру можно и хрен сломать, услышал я свой внутренний голос. Логично, ответил сам себе. Та-а-ка, наклоны к ступням, это мы на самбо каждую тренировку делаем, а если одну ногу загнуть назад, а-о, это уж интереснее, хорошо-то как тянется тело, а если наоборот, одну ногу под себя, а-о. Довернуть бедро вытянутой ноги, а корпус развернуть наоборот. Ао, какой кайф, то биёка, нафиг, гири. Склониться боком к вытянутой в сторону ноге. Провернуться в сторону поджатой ноги и сделать упор ладонями. Выпрямить согнутую ногу. Провернуться дальше, согнуть левую ногу и выполнить комплекс с поджатой левой ногой. Глава 3. По поводу английского была такая история. С 5 класса нас учила англичанка с очень нетребовательным подходом к обучению. В 8 классе нас разделили на группы, и я попал к очень строгой учительнице Галине Федоровне. Она была очень требовательной, и я стал двоечником, потому что, как оказалось, английского я не знал. Не совсем двоечником, конечно, на тройки в четверти у меня были с такой натяжкой, что трещали по швам. Я стал дергаться, как уж на сковородке, и даже в школьной библиотеке взял пластинки с уроками английского, но помогало мало. И тут, в той же библиотеке мне попался журнал «Юность» за 75-й год с повестью «Милый Эб». В ней главный герой-школьник влюбляется в девушку, и та подсказывает ему методику изучения английского языка. И сама повесть мне понравилась, и методика тоже. По этой методике я наделал карточек со словами и фразами и разбросал их по квартире и иным санузлам. И мои познания английского резко сдвинулись в положительную сторону. Главное, как я понял, это хороший словарный запас, минимальные понятия грамматики и набор стандартных фраз. Уже к окончанию второй четверти я выходил на твердую тройку и в устремлениях своих не останавливался. В той своей жизни, про которую я еще не прожил, но которую теперь помнил, почти все, но прятал эту память от себя за 7 замками, я сдал экзамен по иностранному языку на отлично, потому, что буквально полюбил английский язык, и мог почти свободно на нем изъясняться. Теперь моя старая память ничего нового подкинуть мне не могла, ибо забыл я иностранщину, не нужна она мне была. Помнил, что когда-то знал, но вспомнить было абсолютно нечего. Я даже посмеялся над самим собой, растерявшим все свои знания, кроме истории, к концу жизни. Ну еще карате и самбо знал и почти умел и под свою сраку лет, потому что занимался ими всю жизнь. Правда, что то тело, как я теперь понимал, не могло нормально повторить, что это тоже не могло, так как не было правильных растяжек и к ударной технике готово не было, но тело было сильным. 3 года самбо, это уже прилично, чтобы набраться и силы, и умения. Оставив свои ужимки и прыжки перед зеркалами, Я открыл учебник английского и стал читать текст про ленинский комсомол. Англичанка завтра обязательно меня заставит читать какой-нибудь отрывок и переводить, а то и два, кхе-кхе. По ходу чтения я стал выписывать незнакомые слова, и их набралось приличное количество. Какое-то им, оказавшееся целью, потом, цараут, оказавшееся выполнять, взбесили меня, хотя еще вчера я бы просто выписал их и стал учить. Сегодня я на себя был зол, потому что от прошлого английского не помнил ничего. Как, кстати, не помнил ничего и из других школьных предметов, ничего кроме того, что знал еще вчера и позавчера. Толку-то с тебя, дурака старого, подумал я и сам на себя обиделся. Из незнакомых слов и некоторых фраз я сделал карточки, прикрепил их над письменным столом и взялся за ненавистную во все года, хоть в прошлое и будущее, хоть в эти, химию. Задали параграф 55 кремний, второй. По распространенности в земной природе элемент, после кислорода, на долю кислорода, оказывается, приходится 1/2 массы земной коры, а на долю кремния половина от второй половины. О, как, не знал, подумал я, удивленно дернув головой. Так, 4 электрода, как у кислорода, но более удаленные и хуже связаны. И что это значит? ХМ, в периодической таблице граничит с металлами, поэтому имеет свойства как неметаллов, так и металлов. ХМ, и где это применяется? О, кремний относится к полупроводникам. Я писал про полупроводники, точно. На основе кремния изготовляются транзисторы и микросхемы. Так, сгорает в двуокись. О, тут и написано про полупроводники в солнечных батареях, а это почти процессор. Что такое процессор? Спросил я сам себя. Потом отмахнулся я и продолжил читать про кремний. Так, кислородные соединения. Прочитав, я написал формулы и понял, что, в принципе, могу и рассказать, в общем-то не так уж и много, а если вникнуть, то, не хотел я вникать в химию, никогда не хотел, и сейчас не хочу, да, а надо, хотя бы прочитать, ага, это ты пока такой бодрый, сказал я сам себе, а книжку почитать, вон Клиффорда Саймака почитать дали, ага, херня, прервал я сам себя, ни хрен на глупости отвлекаться, тут я понял, что эту книжку уже читал, так как не то что помню примерный сюжет, а просто имеется устойчивое ощущение, читал. Перечитать, как говорится, можно, но по ходу сюжета все уже будет знакомо. Там про каких-то пришельцев, которые принимали форму людей по маленьким куколкам один. Так, электродинамика. Это я знаю, но почитать по диагонали надо, а то буду, как киса Воробьянинов по-немецки. Ага. Два знака. Элементарный заряд. Заряженные тела. Фигня вопрос. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Фигня. С алгеброй было посложнее. Изучали производную и предел функций. Вот чем нужно было заниматься всерьез. Уже в этом классе я стал подтормаживать по математике. Почему? Слишком легко давалось все раньше. Привык быть первым и не прилагать усилий. А тут надо напрягать мозг. Да. Приращение функции f в точке h0 называется предел отношения дельта f функции f к приращению дельта x, когда это последнее стремится к нулю, прочитал я и натурально с ощущением рвотного эффекта произнес, меня сейчас стошнит. Кроме алгебры надо было делать еще геометрию, но с ней я справился легко. Главное было, я знал по жизни, учить правила и формулы. И не важно, что это за правила, поведение или правописание, так же, как и формулы поведения. Вот об этих формулах поведения я и задумался, а до этого, я вел себя так, как взбредет в голову в данный момент, а так было жить в этом мире нельзя, так, как вел себя я, мой второй я называл дурью, тебя, Миша, мотает, как дерьмо в проруби, чё это дерьмо, обиделся я, ну, не дерьмо, а как щепку в мутном потоке горной речки, и куда прибьет тебя поток, а может куда вынесет, ты не знаешь и даже не пытаешься как-то рулить в этом потоке. Да у тебя и рулить-то пока нечем, не тем голова занята, а теперь еще и Светлана появилась, так тебе вообще кранты, совсем не тем местом станешь думать, не той головой, ха-ха, честно говоря, возразить мне было ничем, ведь я уже говорил, что эти все фразы, были просто мысли, мои же мысли и я давно понимал, что не уделяю нужное количество времени урокам, что слишком много читаю, что к самбо отношусь, не как к спорту, а как к гулянке на улице. Вообще-то я ко всему относился, как к развлечению, даже к школьным занятиям. Они мне тоже давались очень легко. Ага, поначалу, а на самбо я ходил раз через раз. Вот сейчас нужно было готовиться к соревнованиям в Ташкенте по обществу «Динамо», а я торчу дома. Хотя тренер еще не сказал, кого берет, но теперь-то я знал, что он возьмет меня, а кого ему еще брать, когда старшие ребята поступили в политехнический институт, а там рулит буревестник. Вот и поуходили хорошие борцы к конкурентам. Остался я и еще пара-тройка таких же бездельников, которых ничем не замотивируешь, как ни пытайся. Боялся я соревнований, на тренировках борол многих, а на соревнованиях трусил так, что перегорал моментально. Позже, уже при занятии карате нас научили медитировать, и у меня пропал и мандраж, и проявился самонастрой с самомотивацией, а сейчас я не любил соревнования, так как чувствовал себя во время них неуютно. Даже победы меня радовали не особо, а ведь я занимал и первые, и вторые места на городских и даже краевых соревнованиях, и меня даже не мотивировали восторги по этому поводу моих одноклассников, особенно мальчишек, которые занимались в секциях классической и вольной борьбы. У нас почему-то самбист был то ли я один, но два классика и один вольник, и в других параллельных классах самбистов не было, а другие борцы были. И я иногда ходил к ним на секцию, боролся с ними и всегда выигрывал. Их тренеры уговаривали меня продолжать заниматься у них, но борцовское трико мне не нравилось. Мне и наши трусы не очень нравились, но хоть спортивные трусы, а не комбидрис какой-то. Вспомнив про спорт, я засобирался на тренировку, достал спортивную сумку и, расстегнув, почувствовал сильный спортивный дух. «Ну, ты и чучело, Мишка», — сказал я сам себе, «ведь хотел же простирнуть куртку. Что там ей стирать?» Забрался в ванную, когда моешься и все. «Забыл», — поморщился я, «вот и воняй теперь в зале. Кто с тобой в пару встанет? Да там и нет-то никого по весу. Если только Колян Городецкий придет, или Валера, его брат, они потяжелее, но это даже хорошо. Вывесив куртку на балкон проветриться, а не то и у меня глаза ело от запаха мочевины, я прикинул, чем бы перекусить. В столовую я сегодня не ходил, чтобы ничего там не отчебучить, а придя домой, похлебал только маминого борщичка, оставшегося со вчера. Мама борща обычно наваривала большую кастрюлю, и мы хранили ее на балконе, наливая в маленькие кастрюльки и разогревали, что я сегодня, придя со школы, и сделал. Борщ был с обязательной бабушкиной фасолью и на бабушкиной же картошке. «О, картошка, сделаю дранники», — придумал я. Яйца в холодильнике были. Быстро почистив 4 картофелины, натер их на терке, отжал сок, добавил яйцо, соль и пожарил на сковородке в виде оладьев. Потом заварил чай и с удовольствием умял все. До 7 часов было еще 2 часа, а до спортзала, от силы час пешего пути. Вчера выпал снег и автобусы, наверняка, ходит плохо. А мне только мою сопочку взять, а там все вниз да вниз. Можно катиться на ногах хоть до самой трамвайной остановки, а это 500 метров, наверное, будет. А назад на трамвае и на автобусе. Поэтому я завел будильник, прилег на свой диванчик и мгновенно уснул. Тротуар до остановки был уже почищен и посыпан песком, как и дорожки возле подъездов у наших 3 5-этажных домов, стоящих ниже детского садика. Выше стояли 5-й, 3-й и 1-й дома на улице Космонавтов, и их убирала другая бригада дворников. Наших дворников было 2, дед со старухой, что жили в моем подъезде на 1-м этаже. Они, как я слышал, были по национальности татарами. И как они умудряются не загнуться, убирая такой большой участок, подумал я, вот ведь какое поколение людей, прошедших 3 войны и такое трудное мирное время. Я вдруг осознал тяжесть их труда и жизни, словно прожил ее сам. Совсем не так, как вчера, когда видел, как они очищают дорожку перед домом от снега. Вчера я просто пробежал, поздоровавшись, и об этом даже не подумал. И ведь бабка еще и ночным сторожем подрабатывает в нашей школе. Да и вокруг школы они территорию убирают. Да уж, легко преодолев, я посчитал шаги, 500-метровый подъем, увидел 30-й автобус, идущий от кольца Сахалинская, и понял, что катиться с горы на ногах не придется. Это обрадовало. Ту сторону горки редко чистили, и приходилось в подъем буксовать на скользком тротуаре. Это я уже подумал, что, вероятно, придется обратно идти пешком. Спортзал находился на 1-й остановке Строительная, что позволяло ходить туда и обратно пешком, что там каких-то 1,5 километра для спортивного организма. Я и бегом их преодолевал, и дальше бегал по улице Борисенко. Тягун в 500 метров был, конечно, тем еще испытанием для легких. Летом еще ничего, а зимой в спортзале был Валера Городецкий. Он вел старшую группу с 5 часов. Была еще и утренняя младшая группа и первая средняя с 3 часов. Много детей и юношей занималось самбо. Меня с прошлого года тренер перевел в старшую группу, в которой занимались мастера, хотя я иногда и раньше оставался на вторую вечернюю тренировку. Вес и рост мне позволяли. «Привет, Валерий Георгиевич», – поздоровался я, предпочитая такое обращение в присутствии его детей. «Привет», – ответил Валерий Георгиевич. «Готовишься к поездке?» Он был старше меня лет на 5, а Колян, его брат, на 2 года. Валерка был поджарый, Колька пухлый, но оба очень сильные и уже мастера спорта. Старший был спокойный и добродушный, младший был подвижный и всегда с хитроватым взглядом и снисходительной улыбкой. И с тем, и с другим у меня сложились хорошие отношения. «Какой поездке?» Сделал я такое естественное удивленное лицо, что Валерка нахмурился. «Что, батя ничего не объявлял?» «Меня пару занятий не было, может, что и объявлял. В Ташкент едешь, ты, оба Кауфмана и Губин, уже утвердили и деньги выделили. Гордись, первый твой рассвет, это, брат, авого, почти чемпионат России. Там сильные ребята приедут, не сдрейфишь?» Я скривился. Никуда ехать не хотелось ни мне старому, ни мне молодому. «Не дрейфь, но приналечь на тренировки надо, Миша». «Приналягу», вздохнул я, хотя приналегать ни на что, кроме диванчика, не хотелось. В автобусе я еще больше разоспался, так и не проснувшись после пешего подъема в горку. «Иди, переодевайся, скоро Колян придет, мы сегодня с тобой позанимаемся». Георгий Григорьевич приболел. «О, как, понятно», сказал я, вздыхая и понимая, что мне сегодня профилонить тренировку не удастся. Развесив куртку греться на защитном щите над батареей, я остался в спортивном костюме. В зале зимой было прохладно, хотя и надышали уже тут изрядно. Боковые щиты, поставленные для того, чтобы не биться о стены и батареи, эти батареи перекрывали и тепло, минуя пол, поднималось мимо окон к потолку. Зато на этих щитах можно было нагреть куртку, застывшую после перехода по студеной улице. «Хорошо, самостоятельно разминайся», — сказал Валера. «Сегодня мало кто придет. Снова снег начался». «Да, я, когда ехал в автобусе, видел, что снова начался снег и подумал тогда о наших дворниках. Подумал и даже представил, что они уже вышли с своими метлами и деревянными лопатами, его убирать». Выполнив самостоятельно стандартный разминочный комплекс, я вдруг осознал, что он почти идеально настроен для самбо, но мало подходит для рукопашного боя или бокса. Ноги искали точку опоры и приобретали, а утрачивали так необходимую в драке подвижность и реактивность. Немного еще потянувшись, я приступил к бою с тенью, выполняя подходы на разные приемы. Переднюю подножку, боковую подножку, плечо со стойки из колена. Пришел Колян Городецкий. «О, Шелест появился. Ты в курсе, что на соревнования едешь?» — спросил он, улыбаясь во все свое круглое лицо и отсвечивая розовыми от мороза и ветра щеками при свете тусклой лампочки, прикрепленной к стене над входом в зал и спрятанной за проволочным защитным плафоном. «Уже в курсе», — Валера сказал. «Так ты ж не ходишь на тренировки, что тебя телеграммой сообщать и вызывать?» «Ха-ха». Кольке понравилась его шутка, и он снова рассмеялся. Его лицо просто светилось и даже сияло улыбкой и молодыми здоровыми зубами. «Ну, ничего», — Николай сделал зловещий взгляд, не приставая улыбаться. «Сегодня мы из тебя будем лепить чемпиона». Валерка тоже улыбнулся. «Напугаешь ты его, он на следующую не придет. Ха-ха». Снова рассмеялся Колька и пошел раздеваться в тренерскую. «Не ссы, Капустин». Продолжение поговорки было мне знакомо и не сулило ничего хорошего. Колька любил поиздеваться над тяжелыми, но слабыми спортсменами. Не злобно, но многие приходили просто повалять дурака и отсидеться у стеночки, болтая с дружками. А Колька вытягивал их на ковер или мял их в партере, если они не хотели подниматься в стойку, или отрабатывал на них броски. Я не часто филонил, если приходил на тренировку, и поэтому обиды на Кольку у меня не было. Еще нас связывала история с любвеобильными деревенскими девчонками. Было дело в прошлым летом, когда я перешел в 8 класс. Мы тогда поехали в спортивный лагерь, где убирали картошку, сколачивали ящики и тренировались, живя прямо в спортивном зале на матах. Там Колька познакомился с местной девчонкой из класса 9, но у нее была подруга на год ее старше. Вот Колька и подкати ко мне с предложением походить с ней, в смысле, с подругой. Ха-ха, вот мы и ходили. Сначала просто так, А потом и до поцелуев дело дошло. Да, натренировался я тогда по этой линии изрядно. И девчонка деревенская так в меня вцепилась, что аж Колька потом извинялся передо мной. Там такой рев и слезы рекой стояли, когда тренер меня отправлял домой раньше времени, от греха подальше, как он сказал потом моему отцу, что мама дорогая. Уже после седьмого класса я вымахал и в высоту, и в плечах, и выглядел вполне себе взрослым. Лицо у меня было задумчиво серьезным, и все давали мне не меньше 18 уже в девятом. Даже на соревнованиях иногда возникали проблемы, ведь мы боролись по юношам, а это возрастная категория до 17 лет. При росте 1,78 м я весил 71 килограмм и имел неплохую фигуру с не очень рельефной мускулатурой. Мало кто верил, что я, самбисты вечно просили показать приемчик, когда я предупреждал тех, кто приставал, или просто сразу пытались ударить. Я, как уже говорилось, был с детства трусоват и поэтому дрался только тогда, когда меня били. Но тогда дрался хоть и не умело, но до последней капли крови, как говорится. Я не любил, когда меня били по лицу. Даже так, я обижался на тех, кто меня бил по лицу, потому что, как я потом, уже взрослым, понял, я всегда к людям относился по-дружески. Поэтому если кто-то вдруг начинал меня обижать, я расстраивался и сразу плакал. Потом это прошло, но гораздо позже описываемых событий. Я и сейчас не любил конфликты и старался со всеми дружить. А это некоторыми воспринималось, как слабость, а значит хищники видели во мне жертву, какой я, в принципе, надо признать, и был. Только то, что я вымахал и многие в параллельных классах знали, что я самбист, предохраняли меня от драк. Ну, в общем, отпор я дать мог, эн сам в драки не лез. Ко вчера, например, с Балдиным. Он был парень тоже рослый и стоял вторым за мной на физкультуре. И занимался греблей на байдарках, что ли. Так, хватит резину тянуть, сказал Колька. И я оставил резиновые бинты, которые я растягивал, имитируя захват за куртку противника, в покое. Один, речь идет о романе «Почти как люди», «Англ», «Пхи и Валкит Лики Мен», американского писателя Клиффорда Саймака, опубликованном в 1962 году. Сюжет. Американский журналист случайно узнает, что инопланетяне решили скупить всю Землю. Пришельцы, в своем подлинном виде напоминающие черные кегельные шары, могут принимать облик людей, животных и предметов. По сюжету пришельцы стремятся завладеть Землей, чтобы затем превратить ее в некий межгалактический курорт. Глава 4. Колька весил килограмм 90, и я с ним упарился. Но для отработки приемов на силу, это было самое то. А вот силы в руках мне-то и не хватало, как я понял. Но понял и то, что прошлые навыки липкости руки помнит. Понял это и Колька, который после моих уводов его руки, стремящийся меня захватить, как-то странно стал на меня коситься. Сам он тоже немного владел этой техникой, но на уровне самбиста. А за моими плечами были долгие годы карате и китайских единоборств, типа тайцзи Цуаня с его липкими руками. Китайским ушу мы стали заниматься, когда запретили карате, а в 90-е годы разрешили все. Заметил мои финты и Валера. «Ты где этого нахватался?» – спросил он. «Куда ты еще ходишь?» «В смысле?» – не понял я последнего вопроса. «В другую секцию. Не-е-е. Дома был. С математикой и английским мучаюсь. Хочу четверть вытянуть на четверки. Молодец. А эти увертки судьи примут за уход от борьбы и накажут», – сказал Валерий Георгиевич. «Если уж уводишь руку, то сразу делай захват и бросай. Вот смотри». Он взял на контакт руку брата и, уведя ее вниз и к левой ноге, одновременно прихватил левой рукой ворот и, завалившись со скручиванием тела направо, выставил левую ногу, перекрывая ему шаг правой. Получилась боковая подножка с падением. Не бог весть что, но 2 очка заработать было можно. Я старый липкост в борьбе не оттачивал, а больше применял ее в практических приемах самообороны. Но такие штуки тоже знал. Эти приемы были из арсенала айкидо, которое мне тоже приходилось изучать. Все эти мысли промелькнули в моей голове, как что-то вполне естественное, и я им совсем не удивился. Хотя, какое, нафиг, айкидо, когда здесь и сейчас про него и не слышали. «Понятно», — сказал я, — «тогда и так можно». Я шагнул к Кольке, держа руки внизу и отдавая передний захват. Он попытался меня схватить за отворот, но я отшагнул назад, перехватив его руку своей внешней стороной кисти, и отвел ее в сторону и влево. Он шагнул назад, но я перехватил его правую ногу рукой, уводя ее влево, и толкнул правой рукой в его левое плечо. Колька, свернувшись винтом, упал ко мне под ноги. «Ни хрена себе!» «Это как так?» – удивился Валерка. «Я не понял, это ты меня сейчас что, уронил без страховки?» – возмутился Колька. «Да, подожди ты», – отмахнулся Валерка. «Пусть снова покажет. Давай, хватай его». Колька попытался схватить меня, но тело снова отшагнуло-подшагнуло, скрутило его через два рычага на противоходе, и Колька снова сложился у моих ног, но уже заботливо придержанный за рукав куртки, который я вовремя перехватил. «Вот это классный прием», — сказал, кивая головой Валерка, «но он пройдет только один раз. Береги его, Миха. Сам придумал, что ли?» Я пожал плечами. «Ладно, продолжим», — сказал Колька и схватил меня правой рукой за отворот ушей. Я машинально сделал круговое движение левой рукой, зажав кулак между плечом и шеей, с одновременным поворотом вправо корпуса, и опустил руку вниз. «Ай», — сказал Колька и привстал на носочки, которые я подбил вверх своей левой ногой снаружи вовнутрь. Колька вскинул ноги и приземлился на лопатки, чуть поддерживаемый мной за рукав куртки. Однако бумс был громкий. «Твою мать!» — выругался он снизу, слегка морщись. Вечная его улыбка пропала. «Ты чего объелся, Шелест? Вот это он тебя приложил!» — покрутил удивленно головой Валерка. «Это что-то из боевого прикладного. Где-то ты это все-таки углядел, Шелест, признавайся». «Да, само как-то», — скривился и я, помогая ему подняться, вытягивая его руку на себя. «Давай, Коль, просто приемы поотрабатываем». «Ну, давай, давай», — с опаской проговорил Николай. «Поотрабатываем».